совершить какие-то действия. Ну, как заставить человека нуждаться в деньгах? Опять же, вопрос творческий, это много разных вариантов. Если это азартный человек, это можно в казино сводить. Если это увлеченный человек, то, скажем, можно там какую-нибудь женщину ему подсунуть, можно еще какие-то вещи. То есть способов достаточно много. Заставить взять кредит, который он не сможет отдать. Вот, это достаточно творческий подход. Значит, очень широко применяется этот способ, потому что деньги, ну, это такой достаточно универсальный продукт, который многим нужен. Значит, второй момент, касающийся мотива, который очень широко применяется, это момент обиды. Обида. То есть, почему человек совершает какие-то действия или разглашает информацию? Ну, просто потому, что он обиделся. Вот, обижаться он может по разным причинам. Это может быть какие-то правомерные обиды, это могут неправомерные обиды быть. Обида на неправомерное увольнение, обида на незанятие какую-то должность, обида на нереализацию каких-то творческих потенциалов и так далее. Вообще, как бы обиженный человек – это всегда бомба замедленного действия, которая, как правило, взрывается в самый неподходящий момент. Вот, поэтому, ну, может быть, немножко забегая вперед, хочу сказать, что постарайтесь сделать так, чтобы как бы обиженных людей у вас не было, потому что обиженный человек, как правило, это проблема. Особенно обиженный человек, знающий коммерческие секреты и обладающий какими-то определенными полномочиями. Случаев в жизни достаточно много, когда обида, она приводит именно к обиде какого-то человека, приводит к достаточно серьезным проблемам компании. Значит, третий момент, достаточно, я бы сказал, тоже распространенный, касающийся мотивированного разглашения информации или мотивированного совершения каких-то действий, вот это шантаж. Это шантаж. Ну, что такое шантаж, это понятно, то есть это определенные компрометирующие действия этого человека, которые, ну, имеется доказательная база этих действий, и человека шантажируют каким-то вот, так скажем, какими-то вещами, то есть каким-то действием, которое этот человек совершил или, может быть, совершил окружение этого человека. Как правило, чем более высокопоставленную должность занимает человек, тем, как правило, больше он заботится о своей безупречной репутации и, как правило, больше подвержен, так скажем, элементам шантажа. Поэтому вот этот мотив по разглашению информации или по совершению каких-то действий, связанных с шантажом, он, как правило, применяется именно для руководящего звена, вот, потому что шантажировать какого-нибудь грузчика там, аморальными поступками, ну, достаточно бессмысленно, потому что он эти аморальные поступки может совершать каждый день и ничуть об этом не жалеть. Вот. А руководитель, допустим, организация или какое-то руководящее звено, она может быть очень щепетильна в плане своей, назовем так, безупречной репутации. Ну, шантаж, он, в общем-то, идет по, опять же, существует несколько подходов. Как правило, подход – это активный и пассивный. Активный и пассивный. Значит, ну, пассивный подход – это выискивается компрометирующая информация по прошлой жизни человека, и она уже является, назовем так, объектом шантажа. То есть это информация, или те поступки, которые человек совершил в прошлом. В принципе, любой человек, насколько я понимаю, обладает какими-то темными сторонами своей жизни, как говорят англичане, у каждого человек есть свой скелет в шкафу. Вот самое главное — найти определенные доказательства вот этих вот, назовем так, темных моментов и подумать, как их можно использовать для шантажа или дискредитации. Значит, активный шантаж – это тогда, когда нет времени заниматься поиском вот этой компрометирующей информации, или тогда, когда, ну, назовем так, неохота или нет времени, вот тогда проводит мероприятия для того, чтобы человек совершил какие-то компрометирующие поступки. В дальнейшем это все, так скажем, снимается, фиксируется и используется для шантажа или дискредитации. К сожалению, сбор компромата, это, по сути дела, речь идет о сборе компромата, ну, такой теневой бизнес, который в России, к сожалению, развит. Вот, существуют даже целые организации, которые специализируются, в общем-то, по сбору компромата. Значит, сбор, назовем так, всех этих информационных ресурсов компрометирующих, ну, он может идти по разным направлениям. Вот, существуют вообще, допустим, детективы, которые занимаются сбором информации, в том числе это может быть какие-то, так скажем, информация сомнительного содержания. Иногда этим занимаются, так сказать, информационные агентства и так далее. То есть, в принципе, здесь, к сожалению, этот бизнес, я говорю, достаточно развит. Значит, следующие мотивы. Ну, вот эти три мотива, назовем так, мотивы, по которым разглашается информация, это, пожалуй, основные мотивы. Вот, в принципе, я говорю, что перечень мотивов не исчерпывающий. Если говорить про иные мотивы, на что, может быть, я обращу внимание. Ну, допустим, мотив там, страх человека за свою жизнь, там, за там, себя и своих близких. Вот, то есть человек может быть безупречной репутацией, он может никогда не взять деньги, никогда не попасть ни в какую щекотливую ситуацию, вот, никогда не, так скажем, не совершить никаких там компрометирующих поступков, то человек, в принципе, от природы слаб, то есть имеется у человека окружение в виде там жены, мужа, детей, материальных ценностей, там, интересов бизнеса и так далее, вот, за которые он может, назовем так, переживать и беспокоиться. Вот, это тоже может быть как способ воздействия одного человека на другого с целью, назовем так, получения какой-то информации или совершения каких-то действий. Вот, мотив может быть, ну, просто самый обычный, там, фактор боли, да? Фактор боли. Вот, то есть человек, опять же, может быть, иметь безупречную репутацию, но, к сожалению, там вот как раскаленный утюг ему на живот положит, он расскажет все, что знает, все, что не знает. Это, к счастью, сейчас не так часто применяется, но вообще исходить надо из того, что человек все, что он знает, он может рассказать. Дальше речь идет просто о способах воздействия, о средствах, о методах, мерах, целесообразности и так далее. Поэтому в кадровой безопасности, как правило, исходит из того, что все информационные ресурсы, которые человек знает, вот, он может их разгласить и может их рассказать. Значит, ну, есть такой мотив, допустим, сексуальная эмоциональность, так называемая. Сексуальная эмоциональность. Вот это не шантаж, это так называемое подставление сексуального партнера с целью получения информации или заставления совершить какие-то противоправные действия. Ну, на уровне мировой практики, вспомним разведчицу Мата Хари в Первой мировой войне, в общем-то она как зарабатывала информацию? С помощью своего тела. То есть это, так скажем, тоже как канал, может быть, не на каждом шагу встречающийся, но как канал получения информации. Вот. Есть некоторые мотивы, то есть мотивы получения информации, назовем так, национальные мотивы. Ну, наша страна, к счастью или к несчастью, многонациональна. Бизнес частенько строится именно по национальному признаку. Вот, и если в одной организации будут люди одной нации, в другой организации, являющейся конкурентом, будет человек этой же нации там, или народности, то каналы воздействия, то есть мотивы, могут быть именно на национальной основе. Мы с тобой там одной крови, с одного населенного пункта, с одного региона, там, расскажи, поделись и так далее. Случаев в жизни достаточно много. Мотивы могут быть, допустим, религиозные. Вот, хотя это в бизнесе не часто встречается. Наша страна, там уж к счастью или к несчастью, опять же, ну, наверное, больше к счастью, многорелигиозное. Вот, и получение информации может идти как раз по линии различных, назовем так, религиозных мотивов и религиозных аспектов. Вот. Есть мотив, допустим, связанный с депрессией. Вот, то есть человек, имея определенные психологические, так скажем, особенности, ну, связанные с каким-то, скажем, депрессивным состоянием, то есть либо он вводится в специальном состоянии депрессии, либо, в принципе, он периодически может попадать в состояние депрессии, в состояние аффекта, в состояние каких-то, скажем, психологической неравновешенности. Вот, и в этот момент у человека получают информацию или заставляют его разгласить, или получить, или совершить какие-то действия. Вот. Есть мотив, связанный, допустим, внутренний авантюризм человека. Внутренний авантюризм. внутренний авантюризм человека. Значит, ну, этот мотив как самостоятельно, он, как правило, не применяется, то есть этот мотив идет в связке с какими-то иными мотивами, то есть понятно, что не обязательно может быть один мотив, мотивов для получения информации может быть несколько, вот, в основном это вот этот мотив, связанный с внутренним авантюризмом, он применяется для какой-нибудь молодежи, которым нравится играть там в Штирлисов, в разведчиков, там, в каких-то, скажем, такие вот авантюрные игры. Тоже такие случаи встречаются. Значит, есть мотивы, связанные с, допустим, психологическими вещами. Основа – это психология. То есть мотив получения информации. В основном здесь я немножко подробнее здесь остановлюсь. Два сейчас варианта распространены. Это так называемый НЛП, нейролингвистическое программирование, и это гипноз. Ну, гипноз – это более жесткий вариант, он, в общем-то, применяется, может быть, не на каждом шагу, но, тем не менее, применяется. НЛП сейчас применяется достаточно широко. Ну, в двух словах я просто нарисую всю эту вещь. Использование элементов НЛП как в кадровой работе, в том числе в кадровой безопасности. Значит, НЛП, нейролингвистическое программирование, это, ну, применяли ее достаточно давно, еще, наверное, там, несколько веков назад. Впервые заговорили об НЛП, если я не ошибаюсь, по-моему, англичане во Второй мировой войне, и стали применять элементы НЛП именно разведчики, английские разведчики. То есть как сделать так, чтобы добиться расположения человека, получить от него информацию. На научную основу перевели это американцы где-то, по-моему, в 50-х годах, и вообще по книжкам считается, что НЛП это, в общем-то, американский продукт. Вот, хотя это американцы, они просто сделали научное обоснование и положили все это на научную основу, а сами способы, сами методы НЛП, они были достаточно давно уже развиты. Вот. Ну, применяется несколько, так скажем, моментов, связанных с НЛП. Ну, в частности, если вы хотите добиться того, чтобы войти в некий контакт, доверительный контакт с человеком с целью получить от него информацию, да, ну, есть такой принцип отзеркаливания, допустим, в НЛП применяется, то есть вы дублируете движение, походку, там, как бы, дыхание другого человека, и через какое-то время становится определенный комфорт между вами и достигается определенное, там, как это сказать, расположение одного человека от другого. И можно, так скажем, уже попытаться у человека получить информацию. Ну, дублирование, что я имею в виду? Человек сидит вот так, в такой позе. Вы в такой же позе сидите. У человека определенное дыхание, вы подстраиваете под его дыхание. Если говорить про безопасность, допустим, воры, карманники очень широко применяют этот способ. Вот когда там поздняя электричка, сидит человек и, так скажем, дремлет вот так вот. Вот садится этот, допустим, вор, и рядом тоже начинает также покачиваться. Через какое-то время начинает определенно быть, назовем так, гармония у этих двух людей, и этот, допустим, этот воришка, он может просто сказать, там, давай кошелек, и тот совершенно спокойно ему отдаст. Просто в рамках, назовем так, вот это вот взаимоотношения между друг другу на уровне вот нейролингвистического программирования. Допустим, НЛП, ну, немножко я тоже расскажу, это способы передачи информации, способы убедить чего-то человека, чтобы что-то убедить человека в чем-то, что-то сделать или что-то разгласить. Вот. Ну, у нас у каждого человека есть определенные каналы получения информации. Все люди делятся на так называемых аудиалистов, визуалистов и кинестетиков. Вот. То есть аудиалисты – это те люди, которые воспринимают мир через, назовем так, органы зрения, да, вот им надо все увидеть. Вот они говорят, я вижу там. У них определенные, для того, чтобы добиться расположения этих людей, то есть заставить их разгласить какую-то информацию, надо передавать им информацию через их, назовем так, органы зрения, да, то есть им надо все написать, там, надо хорошо выглядеть, так скажем, потому что для них это первичная информация. Допустим, аудиолисты, они воспринимают все на слух. Вот они говорят, я слышу. Вот. И для того, чтобы добиться их расположения или заставить их что-то сделать, заставить их, допустим, разгласить информацию, необходимо передавать им информацию через органы, назовем так, именно слуха. Если говорить о Третье направление кинестетики, ну, они обычно говорят, я чувствую. Вот, это люди, которым надо все вот как бы потрогать, пощупать, такая определенная, то есть получение информации от окружающего мира через, назовем так, прикосновение, то есть через кинестетические ощущения. И им, чтобы добиться от них какого-то расположения, чтобы заставить их что-то сделать или, так скажем, передать какую-то информацию, вот, им надо, так скажем, вот что-то дать, потрогать, пощупать, тогда, так скажем, да, они эту информацию передадут. Поэтому один из направлений, допустим, как используются элементы НЛП, это как раз понять, кто перед вами, аудиолист, визуалист или кинестетик, и попытаться убеждать его что-то сделать именно по тому каналу, который, назовем так, у него наиболее развит. Значит, это вот НЛП. Если мы говорим, да, НЛП, кстати, широко применяется сейчас по обучению, так скажем, сотрудников отдела продаж, то есть как убедить человека что-то купить. Вот очень широко применяется как раз элемент НЛП для того, чтобы убедить человека что-то сделать, там, ну, в частности, допустим, купить какую-то вещь. Вот. Элемент НЛП очень широко применяется в кадровых, вот как раз, ну, в том числе в кадровой безопасности, для того, чтобы на переговорах, то есть для того, чтобы убедить человека что-то сделать, для того, чтобы убедить его принять какое-то решение, вот, рассказать о чем-то там, все остальное, применяются вот эти вот элементы НЛП. Значит, гипноз – более серьезная вещь, вообще достаточно страшная вещь. Применяется, ну, реже, естественно, чем НЛП, но, тем не менее, представляет очень серьезную угрозу с точки зрения кадровой безопасности. Значит, угроза в чем, в общем-то, заключается? Как правило, все, что касается противоправных действий по гипнозу, значит, это либо разглашение информации, либо совершение каких-то действий, ну, либо, опять же, убеждение в чем-то. Причем разглашение информации в состоянии гипноза, человек может разгласить эту информацию, вот, и в дальнейшем он просто даже не будет помнить о том, что он, во-первых, чему-то кому-то рассказал, и не будет помнить о том, и да, и рассказывать он будет именно правду, только то, что существует вообще на самом деле. То есть в состоянии гипноза он не будет лукавить, он не будет обманывать, он не будет, так скажем, вводить в заблуждение, он будет рассказывать именно правду. Это особенность гипноза. И не будет помнить о том, что он что-то кому-то говорил. Вот. Можно заставить совершить какие-то действия в состоянии гипноза. Гипноз широко применяют цыгане. Вот, то есть, к сожалению, да, это такие вот противоправные действия, которые могут быть с использованием опять элементов гипноза. В банковской безопасности можно столкнуться с проблемами гипноза. Ну, в частности, тут опять же там, несколько лет назад была проблема с обменными пунктами. Вот, то есть входил человек, который обладал навыками гипноза.